Мне предлагали деньги, они были в нашей крови, чтобы рекламировать всех тех, кто нас не утопил. Кто согласился, я клянусь, что не подам им руки, и все артисты делятся на я и корпоратив. А? Я ворованный воздух. Я ворованный воздух. Я ворованный воздух. Вы просто мразь, а я ворованный воздух. Я ворованный воздух. Я ворованный воздух. Я ворованный воздух. Вы просто мразь, а я ворованный воздух. Идущий на смерть, но никогда не умру. Мне больно за мою семью, и я иду на войну. И это судный день, это время, чтобы заплатить. Заберите мое тело, оно мне не принадлежит. Вы можете меня убить, мне не страшно. Мне страшно стать таким, как ты, таким продажным. Звезды в магазинах никогда не загорятся. Я слышу свое имя постоянно по их рациям. Выхожу из ОВД и вижу папарацци. Я честный человек, мне нечего сказать им, грациас. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут вес, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе принадлежу. Да, я так живу, да, дышу, да, не устрашусь. Да, не откажусь от слов, нет, не признаю вины. Мы все еще живем под собой, не чуя страны.